Можете просто назвать мое имя, он в курсе. Почему я тогда не в курсе? Вы не входите в круг допущенных, Юрий Петрович, это раз. Не являетесь нашим сотрудником, это два. Не занимаете высокую руководящую должность из специального перечня. Значит, и вы не должны ничего знать. Значит, вы и не должны ничего знать. Ироничный, внимательный взгляд из-под рыжих бровей. Однако, в связи со сложившейся ситуацией и вашей ролью в ней, было решено ввести вас в курс дела. Частично, разумеется. Строго дозировано. Евсеев посмотрел в окно. Машина давно свернула с набережной и ехала сейчас через дворы в районе Знаменки. «Контроль, контроль!» Евсеев наморщил лоб. «Я что-то такое слышал. Высший контрольный орган, надзор за всеми, подчинение первому лицу». Внимательный взгляд потерял иронию. «Один предатель-перебежчик написал о нас книгу. Сплошное вранье, потому что подробности он не знал. Но смысл хватил верно. Все восприняли ее как чистую билетристику. А, Кондратьев, если это была его настоящая фамилия?» Поднял ладонь, предупреждая дальнейшие расспросы. «Хватит об этом. Перейдем к сути». Пепел сигареты упал на сиденье. Евгений Васильевич небрежно смахнул его на пол. «Мой отдел занимается дезинформацией противника. Мы пользуемся разными инструментами. Сканер, который вы обнаружили на линии правительственной связи, один из них. Тонко настроенный, проверенный инструмент. Отлично работает, много лет, кстати. Его не нужно трогать, Юрий Петрович». Евсеев не удержался, усмехнулся. «Опять 25, да?» Понимающе кивнул Евгений Васильевич. «Я знаю о вчерашнем подходе. Кстати, вы удостоились внимания очень опытных агентов. Их основная специализация — эксфильтрации провалившихся агентов. Маскировочные мероприятия, особо сложные вербовки». Они снова выехали на набережную, но двигались теперь в противоположном направлении. Только что проехали место, где четверть часа назад Евсееву пришлось оставить в третьем ряду свою машину с мигающей аварийкой. «Не беспокойтесь, ваше авто в целости и сохранности», — заметил Евгений Васильевич. «Думаю, его уже доставили к вашему дому. Нафаршированное жучками? Напротив. Вы храните машину на площадке у дома. Мы оборудовали ее давно, а сейчас все сняли». Кондратьев усмехнулся. «Думаю, больше таких интересных контактов, как вчера вечером, вы проводить не станете. Тем более инициатива была не вашей». И все его захотелось вырвать из огромной ладони окурок и воткнуть ему в глаз, чтобы зашипело. Хотя вряд ли это бы у него получилось. В то же время он понял, что все, что он здесь услышал, правда. Тщательно дозированная правда. «Хорошо, что вы понимаете мою роль в этом. В этом. Неважно, Юрий Петрович, забудьте. Сегодня вы встречаетесь с Анной Халевой. Со Светланой, как она вам представилась. Так вот, вам необходимо согласиться на сотрудничество. Это просьба. Предложение. Приказ. Понимаете, как хотите. Думаю, первые два варианта вам более приятны. Выбирайте любой. А мое руководство? Я должен написать рапорт и получить санкцию?» «Санкция получена на самом высоком уровне. Президент в курсе этой операции. У него есть какие-то виды на вас. В качестве инструмента? Безусловно, Юрий Петрович. В качестве кого же? Маленькие обезьяньи глазки, мудрые, понимающие, грустные. Рапорт своему руководству писать не надо, Юрий Петрович. Через два часа вы должны быть на месте. Соглашайтесь на все условия. Удачи вам и всего хорошего. Было приятно побеседовать». Евсеев с удивлением обнаружил, что машина остановилась во дворе его дома. В углу парковочной площадки стояла Kia. Если бы ее успели отремонтировать и вымыть, он бы не удивился. Юрий открыл дверцу, вышел из Audi. Остановился в растерянности. «Я сам найду вас, Юрий Петрович, ни о чем не беспокойтесь». Дверь захлопнулась. Черная Audi задним ходом выехала со двора, бесшумно развернулась и исчезла. Евсеев посмотрел на часы без 10:09. У него было впечатление, будто он только что покинул борт инопланетного корабля, где общался с каким-то говорящим спрутом. Он обошел свою машину. Нет, ее не отремонтировали и не вымыли. Просто сняли жучки, если сняли. Посмотрел на окна. Свет горит. Марина дома. Наверное, он даже успеет поужинать перед тем, как стать агентом ЦРУ. Или, точнее, инструментом дезинформирования. Но ни агенту, ни инструменту есть не хотелось. Только он переступил порог, как Марина с улыбкой победительницы выскочила навстречу. В квартире пахло жареными котлетами. Ждала, старалась, стремилась угодить. Очевидно, заглаживая вчерашнее позднее возвращение. Но похвалить женой Евсеев не успел, позвонил Никонов. «Здравия желаю, товарищ генерал». Евсеев отстранил Марину, зашел в ванну, включил воду. Голос у генерала был такой, будто его только что огрели чем-то тупым и тяжелым. «Юрий Петрович, ты где?» «Зашел домой, товарищ генерал. Ужинать будешь? Попробую». «Правильно, я тоже поужинаю». Евсеев почему-то даже не удивился такой откровенности. Ему представился генерал Никонов во главе бесконечного обеденного стола, в огромном и мрачном зале, рыцарского замка. Холодные каменные стены, свечи, полумрак, челядь испуганно жмется в тень. В одной руке у Никонова обоюдовал острый кинжал, в другой — телефон. Тут мне позвонили, рассказали, что к чему. Никонов тяжело подышал в трубку. От тебя многое зависит. Мне тоже так сказали. Ты знай, руководство тебя во всем поддержит, — проскрипел Никонов каким-то растерянным, даже испуганным голосом. Ты теперь на виду. На таком виду? Ты хоть понимаешь это? Евсеев молчал и смотрел, как наполняется раковина. Видно, засор, надо звать сантехника. Я тебя спрашиваю, Евсеев, понимаешь или нет? Настойчиво переспросил Никонов, как будто здесь имелись какие-то варианты ответа. Понимаю, товарищ генерал, я не подведу. Правильно настроен, хорошо. Евсеев переключил воду на ванну и стал раздеваться. Ему казалось, что все тело покрыто чем-то липким и мерзким. Он остался в одних трусах, когда генерал Никонов выдавил завершающую фразу. «Я в тебя всегда верил, Евсеев. Еще тогда, во время сети, не сомневайся ни в чем, работай добросовестно и ответственно, чтобы никого не подвести. Я буду стараться, товарищ генерал». Никонов отключился. Ему дали установку поддержать подчиненного, одобрить, придать сил для важной операции. И он добросовестно все выполнил, по крайней мере, думал, что выполнил. Евсеев же долго лежал в теплой ванне, но расслабиться не получилось. В голове вертелись всякие мысли. А вдруг они засекли контакт с контролем? Светлана, или как там ее, улыбнется, поцарапает руку отравленной иглой и уйдет. А его увезут в морг. Или она даже не придет, а его будет ждать снайпер. Может, он уже сидит напротив подъезда. Или выстрелит из поравнявшейся машины. Скорее бы все закончилось это. Он вытерся взлохмаченными волосами и вышел на кухню. Марина возилась у плиты. «Артемка спит?» «Да, набегался сегодня. Есть будешь?» «Нет, я ухожу». Он взглянул на часы. «Остается 40 минут. А на такие встречи опаздывать нельзя». Марина с досадой выключила газ. «Дескать, я старалась, готовила, а ты?» «Хотя бы предупредил». Но вслух благоразумно ничего не сказала. Снайпера у подъезда не оказалось. Евсеев прыгнул в свою машиненку, выехал из двора, прибавил газу. Машина на третьей полосе, как по команде, взяли правее, освобождая дорогу до самого перекрестка. Красный сигнал светофора вдали растерянно мигал, сменился желтым и зеленым. Зеленый горел, пока Евсеев не пролетел перекресток. И опять машины щемились справа, подрезая друг друга, будто услышав властный окрик. Или будто им управлял единый высший разум. Если так, то Евсеев нисколько не удивился бы. «Надо будет взять машину помощнее», — подумал он. «На деньги ЦРУ. Все равно они будут проверять. Пусть подтвердится жизнь непосредством». Додж с помятым крылом прибыл минута в минуту. Светлана грациозно выпорхнула из кабины и села к нему на соседнее сиденье. На этот раз она была в неброском черном платье, впрочем, таком же коротком. И духи те же, и улыбочка. И вот это нервы. «Здравствуйте, Юрий. Раз меня не свалили на землю и не забили в рот кляп, значит, вы согласны?» «Откуда она знает про кляп?» «Действительно так делают, чтобы не вцепиться в зубами в ампулу с цианидом?» «Впрочем, глупые мысли. Она профессионалка. Это ключ от депозитарной ячейки в московском отделении Райффайзенбанка. Аренда ячейки оплачена на 10 лет вперед. Вся необходимая информация на брелке. Номер ячейки, номер договора и так далее». Она подняла ключ перед собой, удерживая его двумя пальцами. Видимо, предполагалось, что Евсеев подставит ладонь, она разожмет пальчики, и сделка состоится под мелодичный перезвон металла. Евсеев ладонь не подставил. «Сколько?» Она удивилась. 2 миллиона уже заложены, Юрий Петрович. Первоначальный взнос. Потом будут ежемесячные вливания. В любой банк мира. Или наличными. Курьер доставит в удобное вам место». Он внимательно изучил ее красивое безмятежное лицо, взглянул на грудь под облегающей блузкой, на ноги с плотно сомкнутыми гладкими коленями. Вчерашнего вожделения не возникло. Вообще никаких эмоций. Так разглядывают кусок говяжьей вырезки на витрине. Или симпатичную пушистую кошку. «Я хочу купить хороший BMW», — сказал он. «Поэтому первый взнос — 3 миллиона». Кончик языка показался на мгновение, быстро облизнул красные губы. «Если бы она была кошкой, — подумал Евсеев, — сейчас бы нервно била хвостом из стороны в сторону. Думаю, это вопрос решаемый. И в ячейку я, конечно, не пойду. Подыщите место, заложите тайник, словом, все как положено». «Хорошо», — послушно кивнула. Евсеев невольно вспомнил расступающиеся перед ним автомобили и услужливо загорающиеся зеленым светофоры. Да, что-то определенно поменялось в мире за последние часы. «Нужную информацию просто бросите в мой почтовый ящик завтра ровно в 21 час. Еще пожелания будут?» Светлана многозначительно улыбнулась. Круглые коленки заметно разомкнулись. «Да, перестаньте нашпиговывать нашего пса микрофонами». Она изобразила удивление. «Помилуйте, вы меня демонизируете». И потом, я имела в виду совсем другое. Как сексуальный партнер вы меня не интересуете, — высокомерно сказал Евсеев и, возгордившись собой, ядовито добавил. Тем более, что на этот раз вы не использовали себе в помощь аэрозоль афродизиака. Наши люди блестяще справились с заданием, — подводил итоги Мел Паркинсон на совещании русского отдела. Мало того, что им удалось оставить на месте патефон, они произвели целевую вербовку контрразведчика, который руководил его поиском. Это открывает блестящие перспективы в будущем. В общем, линия научно-технической разведки дала очередной позитивный результат. Барнс, который руководил линией НРТР, выпрямился и незаметно надул щеки. Когда-то он был похож на дога, теперь это сходство исчезло. Куда-то пропала породистая осанка, прямая спина, гордая посадка головы. А если что-то в нем и напоминало дога, то сильно постаревшего. Впрочем, это касалось всех здесь присутствующих. «Браво, Дэвид!» Начальник отдела несколько раз свел ладони, будто аплодировал. Сотрудники его поняли и захлопали изо всех сил. «Вместе с тем линия ПР у нас провисает. Во всяком случае, ободряющие доклады об успехах партии маленьких людей закончились ничем. Патефон сохранили сотрудники агентурно-оперативной службы», — недовольно сказал Алан Фьюжин, который этой службой руководил. «Отдел НТР тут ни при чем, не считая того, что в нем создан сам патефон». Это была чистая правда. Дэвид Банкс несколько стих. «И как раз я сейчас хотел доложить, что разгон партии маленьких людей может быть использован в пропагандистских и идеологических целях», — продолжил худощавый негр, который, по со словам недоброжелателей, мог так сливаться с кожей черного кресла, что его невозможно было заметить. Ее председатель Бруно Аллегро сейчас переживает сильнейший кризис. Он все потерял, ночует на чердаке и вспоминает, как произносил ярчайшие речи, вел за собой массы и встречался с сильными мира сего. Несмотря на все эти недостатки, идентичность, переходящую в занудство, медлительность и некоторое тугодумство, Мел Паркинсон умел схватывать перспективные идеи на лету и мгновенно их развивать, по существу перехватывая их авторство. Он поднял руку. «Значит, надо вывести этого обиженного политика в США и использовать его в политической игре. Это и будет так необходимой линией ПР, козырь», — веско произнес начальник отдела и снисходительно посмотрел на Фьюжин. «Продолжайте, пожалуйста, Алан». Но продолжать тому было уже нечего. Как нечего делать нападающему, который вывел мяч к штрафной площадке противника, но внезапно остался без него, ибо капитан команды сам забил победный гол. «Прошу дать санкцию на операцию и соответствующее указание Гранту Лернеру», — промямлил он и замолчал. «Это будет сделано немедленно», — бодрым тоном произнес Паркинсон. Анна не понимала, что происходит. Задание было выполнено, но команды на возвращение почему-то не поступало. Грант несколько раз выходил на контакт с местной резидентурой, но ничего не рассказывал. А Анна, естественно, не спрашивала. Они сходили в малый театр и большой ресторан, гуляли по Арбату, пили коктейль в баре Q2 на 12 этаже Ритц-Карлтона, откуда открывается замечательный вид на всю Москву. Кремль был совсем рядом, и каждый взгляд на него приносил удовлетворение, потому что где-то там, в подземных лабиринтах, по-прежнему работал патефон. Но тогда что они здесь делают? Опыт Анны подсказывал только одно. На них хотят повесить еще одно задание, необходимость которым появилась неожиданно. Так и оказалось. «Сегодня у нас мероприятие», — сказал однажды утром Грант. «Собирайся, прогуляемся». «Это куда?» «Недалеко». «В Москве не бывает недалеко». «Ничего, ты девочка выносливая». Она вздохнула. «Увы, уже не девочка. Причем ни в каком смысле. А что за мероприятие? Смотрины?» «Ясно. Им покажут какого-то типа фигуранта очередной операции. Возможно, это объект для вербовки. Возможно, было все что угодно. Но ей происходящее не очень нравилось. Точнее, совсем не нравилось. Когда отправляешься на холод, особенно в Москву, наперед знаешь, что придется рисковать. Такова российская специфика. Много работаешь, в свободное время полагается хорошо выпить и закусить. В первую очередь выпить, чтобы снять стресс. А когда дело сделано, надо быстро уносить ноги. Очень быстро, очень. Так летчик, выполнивший смертельный штопор, переходит в спокойный горизонтальный полет, чтобы отойти от перегрузок, рассеять розовое марево перед глазами, вернуть на место бьющееся в горле сердце. А если ему приходит приказ снова уходить в штопор, выдержит ли организм, выдержит ли нервы, не сломается ли психика? В этот раз Анна с трудом переживала неожиданную задержку. Может, накопилась общая усталость, может, вымотало задание. Вербовать действующего контрразведчика и все равно, что дергать за хвост тигра-людоеда. Она была опустошена и как-то быстро утратила интерес ко всему. К работе, к местной кухне, напиткам. даже Гранту. Временами он раздражал ее со своими линзами, которые клал на ночь стакан с водой, с остающимися на расческе волосами и шампунями против облысения. Похоже, и она тоже его раздражала. Во всяком случае, уже несколько дней, а что более удивительно, ночей, он до нее не дотрагивался. На холоде такие кризисы в отношениях между партнерами – не редкость. И когда иссякают запасы дружбы, любви или лояльности, в дело вступают законы старшинства. Грант старший в группе. Его слово – закон. Он может попросить тебя прогуляться с ним по утренней Москве, поужинать в Пушкине, провести опасную вербовку, обеспечить прикрытие ценой собственной жизни, лечь под нужного человека. Это приказы, хотя они могут звучать, как дружеская просьба. «Смотрины так смотрины», – пожала плечами она. «Надеюсь, невеста стоит того». «Скорее жених», – хмыкнул Грант. Такси застряло в пробке уже на Новом Арбате. Вышли, проехали на метро. Станция Беговая, небольшая улочка вдоль ипподрома. Кафе «Жокей». Первая половина дня, но людей много, в основном маргинальные личности, похожие на мелких гангстеров, безработных и разбогатевших на пару долларов бездомных. Все пили пиво. Без мюнхенских колбасок, без чешского вепрева колена, даже без соленых орешков. Только по соседству молодые неухоженные парни сосредоточенно обгладывали сухую воблу. Грант тоже заказал пиво, себе и ей. Анна не терпела пива, но виски и коктейли здесь не было. Она сделала глоток, поморщилась, осмотрелась. Вот несколько небритых мужчин, заговорчески склонившись над кружками и настороженно зыркая взглядами по сторонам, ведут тихую и, очевидно, интересную для всех беседу. Вот двое пьяных, заглядывая в какую-то брошюрку, что-то доказывают друг другу. Возле окна, обставившись добрым десятком кружек, сидят четверо неважно одетых людей. Один, воровато оглянувшись, достал из кармана маленькую бутылку водки, быстро разлил по кружкам прямо в пиво и пустую посуду поставил под стол. Рациональному уму западного человека невозможно понять, зачем это он сделал. Но у Анны была хорошая подготовка. Чекушка и ёрш вылила тренированная память специфические русские слова. Четыре кружки с адской смесью глухо ударились друг об друга. Послышался смех. Так смеются совершенно счастливые люди. Хотя нет, один не смеялся. И счастливым он не выглядел. Над столом торчала только голова. Косматая борода с проседью, шишковатый лоб, неестественно короткие руки и ноги, огромные кулаки. Карлик. Он хмуро воззрился на бокал, буркнул что-то, опрокинул его в себя и со стуком поставил на стол. Вытер губы рукавом. Громко рыгнул. «Короче, приходим в Кремль. Пропускают сразу, без базара. Ведут туда, в самый главный кабинет. Люстры там, хрусталь, золото», — продолжил рассказ Карлик. Самое удивительное, что собутыльники воспринимали его очень внимательно. Даже с соседских столов подходили послушать и отливали из своих бокалов пиво в кружку рассказчика. «Откуда такое почтение?» — кивнула Анна на происходящее. «Несчастный, опустившийся, нездоровый человек, а как-то сумел всех заинтересовать». Лернер Грант улыбнулся. «В России с древних времен блаженные были в почете, к ним прислушивались». «Какие такие блаженные? Калеки, убогие, юродивые. Русские верили, что им открыто будущее, и цари признавали за ними дар предвидения. Их приближали, делали придворными шутами, позволяли резать правду матку». «Кого резать?» — насторожилась Анна. «Говорить правду», — пояснил Грант. «Прокопий Праведный, например, предсказал падение Устюжского метеорита, а Василий Блаженный — Великий Московский пожар 1547 года». Она посмотрела на напарника, снова перевела взгляд на болтливого карлика. «Ты хочешь сказать?» — Грант кивнул. «Да, это объект нашей следующей разработки. Этот несчастный урод? Не спеши с выводами. Впечатление бывает обманчивым. Еще совсем недавно этот человек возглавлял одну из крупнейших политических партий России». Грант выдержал паузу. «Перед тобой легендарный Бруно Аллегро, известный цирковой артист, председатель ПМЛ, партии маленьких людей. Слышала?» — она кивнула. «Конечно. Еще недавно он был популярнее любой поп-звезды, собирался баллотироваться в президенты и имел неплохие шансы, между прочим. В партии крутились огромные деньги, миллионы долларов, но их распустили, и сейчас он подбирается по пивным, зарабатывая на еду и выпивку историями о своем былом величии». «Типичный российский блаженный», — сделала вывод Анна. «Вроде того», — кивнул Грант. «А мы при чем?» Грант загадочно хмыкнул. «Поставлена задача его эксфильтрации в Штаты. Мученик режима, жертва политических репрессий и все такое. Короче, очередная политическая игра». Между тем столик карлика окружили несколько местных завсегдатаев. «Бруно, а теперь про подземелье давай». «Нет, про то, как ты с президентом в шары гонял». «Про президента уже давно было.